Глава 26. Мы проехали всего три квартала, и машина снова остановилась. Лиса достала свой телефон, настоящий, а не левый, потом посмотрела на меня и увидела, что я дрожу. Может быть, тогда мне и не помешали бы объятия, но все, что я получил, это похлопывание по плечу, предположительно сочувственное. Запоздалая реакция, малыш. Знаю об этом все. Это пройдет. Затем она позвонила, представилась детективом Даттон и попросила позвать Гордона Бишопа. Должно быть, ей сообщили, что он занят, потому что Лиз сказала: «Да будь он хоть на Марсе, соедините меня, это сверхважно!» Она ждала, постукивая пальцами свободной руки по рулю. Потом резко выпрямилась. «Это Даттон, Горд...» «Нет! Я знаю, что не вовремя, но ты должен это услышать. Я только что получила сообщение от Эрио от кого-то, кому давала интервью, когда я ещё их давала». «Нет, я не знаю, от кого именно. Вам нужно проверить Кинг Кулин в Истпорте. Ведь там он начал, верно? В этом есть определенный смысл, если подумать». Послушала немного и произнесла. «Ты шутишь? Сколько людей тогда было на интервью? 100, 200? Слушай, я перешлю тебе сообщение. Я записала его, к счастью. В моем телефоне есть такая функция». Она точно знала, что есть. Она проверила запись во время нашего короткого трехквартального путешествия. Лиз проиграла сообщение, и когда оно закончилось, произнесла: «Гордо, ты ведь... Чёрт!» Она отняла телефон от уха. Он повесил трубку. Лиз мрачно улыбнулась и продолжила: «Он меня терпеть не может, но проверит. Он знает, что все будет на его совести, если он этого не сделает». Детектив Бишоп действительно проверил, потому что к тому времени у них появилась свободная минутка, чтобы покопаться в прошлом Кеннета Террио, и они нашли самородок, который выделялся в свете анонимной подсказки Лиз. Задолго до его карьеры в строительном бизнесе и после пенсионной карьеры в качестве санитара в городе Ангелов, Террио жил в городе Уэстпорт, который, само собой, находился по соседству с Истпортом. Будучи старшеклассником, он работал посыльным и кочегаром в Кинг-Кулине. Там его ловили на кражах. Когда попался в первый раз, он был предупрежден. Во второй раз его уволили. Но от такой привычки, как воровство, похоже, трудно избавиться. Позже он перешел к динамиту и детонаторам. Хороший запас того и другого позже был найден в камере хранения в Квинсе. Все старое, все из Канады. Думаю, в те дни пограничный досмотр был куда менее тщательным. «Теперь мы можем ехать домой?» — спросил я Лиз. «Пожалуйста». «Да. Ты собираешься рассказать обо всем этом своей матери?» «Я не знаю». Она улыбнулась. «Это был риторический вопрос. Конечно же, расскажешь. Это нормально. Ну, а мне пофиг. И знаешь почему?» «Потому что мне никто не поверит». Она похлопала меня по руке. «Совершенно верно, чемпион. Четко сказано.